А уж когда Питер тщится изобразить остроумие, чтобы прикрыть отсутствие искренности, это вообще конец света. Я набрала его номер. А что еще оставалось делать? По меньшей мере, следовало поблагодарить его за цветы. И не могла же я позволить ему бесконтрольно болтаться вокруг, пока я буду разбираться с убийством, с Эдвардсом и со всем прочим. В конце концов, Питера нужно рассматривать как мои эмоциональные инвестиции, хотя за время его отсутствия в городе конъюнктура рынка изменилась к лучшему. Мой звонок объяснялся не только стремлением соблюсти правила поведения с бойфрендом. Питер был еще и конкурентом, так что мне нужно было выяснить, что у него на уме. Роскошные цветы в офис — это не его стиль, он чего-то хочет. Пообедаем сегодня, хотя ты, конечно, очень занята. Мой звонок застал Питера, когда он ехал брать интервью у игрока в бейсбол, имя которого, видимо, должно было произвести на меня впечатление. Счет 2-0. Представь себе, могу освободиться. В списке моих неотложных дел значилось только расследование убийства, но Питеру об этом знать не обязательно. Я по тебе ужасно соскучился, все время думаю об этом кошмаре, который тебе пришлось пережить. Ага, и гадаешь, как бы тебе самому влезть в это дело. Как это мило с твоей стороны, Питер. Русалка 8, окей? Что-то слишком много всего сразу мне нужно обдумать, а бессонная ночь уже начала сказываться. Так, начнем по порядку. Русалка. Маленькое уютное заведение, но достаточно престижное. В меру романтическое, в то же время без излишней деловой строгости. Тут он попал в яблочко. Место подходит. Итак, 8. Соответствующей дозой кофеина смогу ли я дотянуть до 8 и составить приятную компанию. Не хочу показаться занудой, помешанной на 8-часовом сне, но нервам моим за последние сутки досталось будь здоров. Я уже чувствую себя разбитой, а в таком состоянии я обычно становлюсь слезливой. Не хотелось бы оказаться рядом с Питером, если мой организм вдруг выкинет такую шутку, и из обычной энергичной искрометной особы я превращусь в плаксу-ваксу. Но если Господь и Старбакс будут на моей стороне, я, пожалуй, смогу продержаться хотя бы до 10. Правда, меня беспокоил еще один вопрос. Правильно ли это? В том сметенном состоянии, в котором я сейчас нахожусь, должна ли я вообще встречаться с этим человеком? Есть ли в этом смысл? Но как он прореагирует на мой отказ? И как отвергнутый бойфренд, и как соперник-журналист? Ладно, в самом худшем случае мы заплатим каждый за себя. И я спешу это как деловые расходы. Решено. Прекрасно, мой тон был вполне доброжелательным, но без эмоциональной окраски. Встретимся прямо там. Он удовлетворился этим, по крайней мере, на данном этапе. Отлично, пока. Я отключилась и перевела дух. Когда что-то намечено на вечер, день всегда проходит быстрее. Если у меня из головы не идет убийство, почему бы не добавить к нему еще и агонизирующий роман? Глава 7. Дорогая Молли, недавно мне пришлось обедать с человеком, которому я уже не питаю того интереса, как раньше. Собственно говоря, я подумываю вообще порвать с ним. Во время обеда вдруг появился другой мужчина, которому я в последнее время стала неравнодушна, и завел со мной разговор. Каковы правила этикета в такой ситуации?